Глава 43. Сон, не сон, не понять было. Проваливался в забытье, но Бог не давал забыть о себе. Любое движение возвращало его в реальность. Жар. Слуги, наверное, бестолковый Томас, раскалили печь. Оборону и без нее холодно не было. Сном это его состояние назвать было сложно. Он даже слышал иной раз, как топают своими грубыми башмаками солдаты, проходя мимо его закутка. А еще ему снилось или казалось, что из раны в боку все еще сочится кровь. В общем, Волков не выспался, и когда очнулся, ему не показалось, что сил у него прибавилось. На город спустилась темнота, и раз его до вечера не разбудили, значит, ничего страшного за весь день не произошло. Потом он выпил всю воду, что ему оставили рядом с постелью, и снова провалился в забытье, заменившее ему сон. Казармы уже проснулись, гремели доспехи, даже к нему в его закуток забирался запах дыма и стряпни. Солдаты разговаривали, сержанты отдавали распоряжения. Кажется, шла обычная гарнизонная жизнь. Он полежал, прислушиваясь, а потом позвал слуг. «Несите мыться и одеваться». Боль его не донимала, наверное, поэтому ему удалось под утро по-настоящему уснуть. Бинты на груди снова пропитала кровь, хотя было ее намного меньше, чем вчера. Все равно бинты нужно было менять, а еще ему необходимо было поесть. Аппетита у него не было, но он проспал почти сутки. «Что за шум там?» — спросил генерал, когда Томас поставил перед ним таз и приготовился лить воду из кувшина. «Ничего особенного», — отвечал ему Хенрик. «Те солдаты, что были с майором Дорфусом и капитаном Нейманом на ночном деле, вернулись под утро. Рассказывали, как было дело». «А что вышло за дело?» — насторожился генерал. Он даже перестал мыться и теперь смотрел на своего старшего оруженосца. «Зацепились ночью с местными», — отвечал Волкову тот. «Майор приказал мушкетерам пальнуть разок». «И?» — Волков все еще ждал. «Говорят, одного горожанина убили и трех ранили». Спокойно и даже буднично рассказывает оруженосец. Для него, как, впрочем, и для всех его подчиненных, это ночное событие было так естественно, что его даже не стали будить. Солдаты и офицеры пребывание в городе рассматривали не иначе, как войну. Это только сам генерал еще что-то помнил про союзнические договоры и прочую ерунду. «Ну вот уже точно все». Теперь кровь пролита, теперь маски не только сброшены, они еще и разорваны в клочья. Впрочем, к этому все и шло, он знал, что этим закончится. И пусть все закончится по его прихоти, а не по желанию горожан и их хваленого Вандерпильса. И генерал сделал Томасу знак. «Давай, лей воду». И кого же он увидал, когда явился в офицерскую столовую завтракать? Волков удивился поначалу, а потом его взяла досада, и вместо ответа на приветствие он строго спросил. «И что же мне скажет барон Виттернауф, когда власти города вас схватят? Зачем вы сюда пришли? Вас же узнают». Но Филипп Топперт лишь махнул рукой. «Ах, какая-то безделица!» А потом заговорил. «Весь город только и обсуждает ваши вчерашние слова». «Да?» Вот как раз это волновало генерала даже больше, чем убитый ночью горожанин. «И что же говорят люди?» «Все говорят о том, можно или нельзя забирать имущество у еретиков», — продолжал торговец. «Это понятно. Так к какому выводу приходят люди?» «Все говорят, что еретики храм осквернили», — объяснял Топперт. «Но, с другой стороны, бургомистр настрого запретил забирать имущество у горожан, говорит, что будет вешать». «Никого он вешать не будет», — твердо заверил торговца генерал. «Ручонки у него короткие». «Так все и говорят. Многие офицеры из праведных верующих не явились на сбор, что устроил бургомистр. Многих вы поймали в цитадели. Бургомистр и еретики собирают отряды, но их будет мало». «Тем более один такой отряд вы нынче ночью уже побили», — вроде бы и соглашается торговец, но в тоне его звучит некая недосказанность. «Ну так в чем же дело? Что их останавливает?» «Ну, люди говорят, а что будет, когда придет Вандерпильс? Вы-то уйдете, а судьи бургомистра начнут всех вешать или станут отбирать имущество у честных верующих. Опять этот Вандерпильс. Волков даже поморщился, как от боли, хотя рана после омывания и новых бинтов притихла, и если он не двигался, почти не напоминала о себе. Чертов еретик, надо же, как славен он, и нет его еще рядом, а имя проклятое так на людей действует, словно он уже под стенами города лагеря разбивает. «Успокойтесь», — наконец произносит генерал, — «и сами покажите людям пример. Есть у вас какой-нибудь безбожник на примете?» «Есть, есть у меня один на примете», — говорит Топерт, и потому, как он это говорит, Волков понимает, что торговец того еретика приметил уже давно. «Его амбары рядом с моим, у него хороший амбар, сухой, двери крепкие». «Вот и прекрасно. Соберите своих слуг, сыновей, раздайте им палки, и как придет этот еретик к своему амбару, так отлупите его палками, отберите ключи, и амбар ваш. Навсегда». В глазах Топерта и страх, и восторг, он понимающе кивает. Ему нравится мысль генерала, но и страшно немного. И тогда Волков продолжает. «А если у вас какой товарищ, так вы берите с собой товарища, пусть он своих работников тоже вооружит палками, так сподручнее будет». «У меня есть один знакомец, зовут его Кунц, как раз его лавка рядом с моей, а еще чуть дальше. Там еретик Фрайдер торгует сырами, у него хорошая лавка», — вспоминает Топерт. «Да, хорошая». «Так этот Кунц Фрайдера сильно не любит, так как и сам торгует сыром». «Вот и прекрасно. Заберите с Кунцем у этого Фрайдера его сырную лавку, и будет вам прибыток. А потом уж как-нибудь договоритесь, как ее поделить». «Да, да», — соглашается Топерт. Эти мысли ему явно пришлись по душе. «Это уже договоримся. А склад так сами уже забирайте, чтобы ни с кем не делиться. А коли еретик вздумает ерепениться, так кольями его вразумите. Но обязательно припомните, что это ему за поруганный храм и за побитого праведника отца Доминика, чтобы знали наперед, как обижать святых отцов». «Припомним, припомним», — кивает Топерт, он еще что-то желает сказать. Понятное дело, у него много вопросов, но генерал на этом заканчивает. «А если кто против будет делать или говорить, или за еретиков заступаться, так вы того запомните. Все, ступайте и никого не бойтесь». Он много сил потратил на этот разговор, вернее, больше он сил потратил не на сам разговор, а на то, чтобы держать вид, выглядеть сильным. Теперь же он хотел сесть и позавтракать. Но едва он уселся за стол, едва перед ним поставили блюдо с едой, едва рядом присел Брюнхвальд и справился о его здравии, как в столовой появился майор Дорфус и просил у него разговора. И, конечно же, генерал захотел послушать, как вышла ночная стрельба, и майор сел за стол и рассказал ему и полковнику, который эту историю уже слышал, все, как было. Рассказал, что он выставил на ближайших от улицах дома, что собирался грабить Вайзингер, заслоны. И когда дело началось, из соседей кто-то все-таки как-то смог добраться до заставы городской стражи, и оттуда вышел на помощь к дому отряд. Но наши люди его не пропустили, и тогда горожане сбегали за подмогой, и еще кто-то из соседей вышел на помощь страже, но пока бегали да собирались, потеряли время. Дорфус и сам прислал к той заставе еще десяток мушкетеров. А пришедшие со стражей горожане, возомнив о себе не весь что, стали стрелять в людей Дорфуса из аркебуз. Солдаты Волкова, как люди опытные, едва заметили в темноте угольки фитилей, так стали жаться к домам поближе. А сержант, что был на заставе старшим, велел мушкетам ответить, и те немного постреляли в ответ. И вышло весьма бойко, хоть и было темно, но даже в потьмах 3-4 пули свою кровь отыскали. «Когда я туда подошел», — заканчивал доклад Дорфус, — «там все было уже тихо, один мертвец и один раненый. Вот все, что там было. Сержант, правда, сказал, что были еще раненые, но их утащили с собой». «А где оставшийся раненый?» Генерал чуть волновался, не добили ли его, этого делать было не нужно. Но волновался он зря. Дорфус был умным офицером. Я разбудил местных, хотя они после пальбы и не спали. Отдал раненого им. Вы сделали все правильно, вынес свой вердикт генерал. И сержант, тот, что был там, тоже все сделал как надо. Ну а дело? Дело прошло, как задумывалось. Кажется, дело вышло лучше прежнего, отвечал ему майор. Парни Вайзингера возились долго, и он потом сказал, что Бог был к нам милостив, но об этом вам, господин генерал, уже лучше спросить у него самого. Спрошу, как придет. Ну что ж, все прошло, кажется, хорошо, и это его устраивало, и дело было вовсе не в добыче. Это был уже второй дом богатых еретиков, которые разграбили за последнее время. А значит, люди в городе уже начинали понимать, что безбожников можно потрошить безнаказанно. Это было то, чего он и добивался. У него после таких хороших вестей даже появился аппетит, а перед тем, как приступить к жареной ветчине с пресным жареным сыром, он еще с удовольствием выпил полную кружку светлого, свежего пива. И все было хорошо, но вот то, что подлец-бургомистр Тиммерман собирает где-то силы, доставляло ему беспокойство. Поначалу, пока завтракал, Волков даже подумал, что есть смысл встретиться с ним и переговорить, убедить его, что, оставшись под рукой Робинрея, город сможет дальше неплохо жить. Разве плохо они тут живут? Но, поразмыслив немного, уже допивая пиво, генерал пришел к выводу, что сам бургомистр немногое тут решает. Конечно, он всего-навсего ставленник первых людей Ференбурга, нобелей города. А они приняли решение и, главное, вложили в это дело деньги. Купчишки. Решение они со страха могут и отменить, но вот насчет вложений. Деньги на ветер? Нет. Допустить потерю капитала они не согласятся даже под страхом смерти. Так что переговоры бессмысленны. Чертовы торгаши. За свое серебро будут упорствовать. Не жилось им спокойно под рукой герцога. Велики, видите ли, им были дорожные сборы до пошлины, а сколько этих пошлин было? Вряд ли больше десятой части от их прибытков, и все равно даже за десятую часть готовы скалиться. Ах да, как он мог позабыть. А земли вокруг города и на той стороне реки? Земель-то много, до самых границ герцогства. И многие из этих земель перейдут к городу в случае удачи. За это стоило рисковать. Может, за это они и рисковали. Тем более, что герб ослаб после длительных войн, а дружки-еретики с севера и северо-востока набирали сил. В общем, ему было ясно, что договориться с бургомистром не удастся, и он сказал, дождавшись, пока лакеи уберут со стола его тарелку. «Кажется, придется нам, Карлу, встретиться с господином бургомистром». «Отчего же не встретиться?» — сразу отозвался Брюнхвальд. Волков перевел на него взгляд. «Может, статься, это придется сделать вам, друг мой. Видите, как со мной обстоит дело. Не знаю, смогу ли я сесть на коня, вернее, смогу ли не свалиться с него, когда дойдет до надобности». «Уж не премину заверить вас, что если сие дело будет доверено вами мне, так возьмусь за него без колебаний». Волкову показалось, что его товарищ даже хочет проявить себя. Вот только рисковать генерал не хотел, он не привык доверять столь важные дела кому-то еще, даже своему ближайшему другу. «Надобно будет все сделать так, надо так врезать бюргерам, чтобы они и мысли попробовать еще выйти против нас не имели». «Как надо, так и сделаю», — заверил его Брюнхвальд. «Но еще раз повторяю, это если я сам буду не в силах», — напомнил барон полковнику. «Я понял это», — согласился его товарищ. А генерал продолжил. «Майор, теперь надо бы узнать, где бургомистр собирает силы, ну и, как обычно, сколько всего, сколько пехоты, сколько арбалетчиков и других добрых людей при нем будет». Но на этот раз, всегда готовый выполнить его распоряжение, Дорфус ответил ему не сразу, а чуть помолчал перед тем. «Беда в том, господин генерал, что своих шпионов тут мне завести не довелось, а самому искать их по городу дело сейчас непростое. Думаю, я надо дождаться господина Вайзингера, его ребятки, Нет в городе глаз и ушей лучше, чем у них. Они все про всех тут знают». Это было разумно, и генерал лишь спросил у майора. «А Вайзингер не сказал вам, когда тут у нас появится?» «Не сказал», — отвечал ему тот. «Но думаю, что раньше, чем стемнеет, его ждать смысла нет». И опять Волков был согласен со своим офицером.